Глава 23. Неподалеку от родовой усадьбы князей Разумовских. 8 автомобилей стояли колонной в глубоком овраге. Полным ходом шла выгрузка людей и снаряжения. Несмотря на все предоставленные данные, командир сводного отряда не хотел рисковать и последние километры решил пройти своим ходом. Дмитрий Овчинников получил уникальное предложение, от которого крайне сложно было отказаться. Будучи магом второго круга, он уже давно и безнадежно застрял в развитии. Беспорядочные заказы от Ассоциации вольных магов лишили его возможности получить второй ранг. Из 10 сфер разума у мага были сформированы 7, но при этом среди них не оказалось ни одной одинаковой. Самое неприятное, что его родной аспект огня так и не создал ни одной сферы. Теперь у Дмитрия появился шанс все изменить. Для этого только и надо было, что вырезать остатки загибающегося рода. Не такая уж большая плата за ритуал очищения, который обещали ему и его людям. Проблема была в том, что максимальную плату можно было получить только в случае полного успеха. Сроки тоже были ограничены, и долгая вдумчивая подготовка, к которой привык Овчинников, оказалась невозможной. Плевать. И не такое проворачивали. «Не нравится мне это все, Митяй», — негромко произнес Санек. Он уже 5 лет был правой рукой Овчинникова и прошел с ним через множество заказов. Грязных и кровавых. Но вольные редко могли выбирать и следить за чистотой своей репутации. Постоянная нехватка денег и желание возвыситься толкали магов на скользкую дорожку наемников. «Ты видел этих парней? Это же конченые отморозки!» Группа бойцов встретила машины магов на границе владений Разумовских. 3 десятка боевиков из какой-то восточной страны выглядели неприятно. На языке империи говорили только 2 — командир и его помощник. Остальные безумолку трещали на каком-то непонятном наречии. При этом явно радовались полученному накануне оружию, как новогодним подаркам. В профессионализме этих людей у вольных возникали серьезные вопросы. Но в одиночку 5 магов могла не справиться. Наличие обычных бойцов было одним из условий неизвестного нанимателя. «Плевать», — коротко ответил Овчинников. «Главное, чтобы они понимали, куда стрелять. Скажи нашим, чтобы держали щиты постоянно. Особенно после завершения миссии. Если возникнут сомнения в этих узкоглазых, режьте их без колебаний». «Принял», — кивнул Санек. «Что с разведкой, командир?» «Есть картинка с дронов», — ответил Митяй. «Цели в особняке, как и сказано в контракте. Ими займутся боевики. Наша главная задача — нейтрализовать командира ближней дружины. Аршавин Николай Петрович. Рост около 2 метров, крупный мужчина славянской внешности. Обладает рангом ротая. Я чуть поискал по нему информацию и думаю, что он из старших». «Могут возникнуть проблемы», — тут же напрягся Санек. «Ротай — это не шутки. Эти придурки нам с ним точно не помогут, только проблем добавят». «Поэтому Аршавиным занимаемся мы. На снимке с дрона видна позиция его дружинников. Они организовали огневую точку на крыше особняка. Но это точно обманка. Насколько я понял, сам глава дружины — ближник и будет где-то на территории нас ожидать. Поэтому в бой не лезть, пока он не проявит себя. Пустим вперед наших восточных друзей. А сами ударим только когда станет понятно, где именно находится Ротай. Маны не жалейте. Если он доберется до нас, то можем неслабо огрести. Артефакты взяли? Все, что было? Тогда выдвигаемся. Позови-ка мне главного из этих...» После короткого инструктажа сводный отряд выдвинулся в сторону особняка. Время уже перевалило за 3 час ночи. Если никаких накладок не случится, то они вернутся к машинам еще затемно. 3 десятка человек выбрались из оврага и быстрым шагом направились в сторону имения Разумовских. Удивительно, Но наемники синхронно заткнулись, освободив Митея от необходимости их постоянно одергивать. Командир восточников шел рядом с магами и постоянно бросал в их сторону восхищенные взгляды. Если бы не богатый опыт общения с такими типами, то Овчинников мог бы подумать, что наемники действительно радуются совместной операции с магами. Атаковать Митяй решил с западного направления. К контракту были приложены файлы с подробным описанием цели. Фото, планы зданий и состояния объектов. Буквально все, что могло пригодиться при штурме. Овчинников очень рассчитывал, что этого действительно хватит. «Митяй, мне что-то нехорошо», — поравнявшись с командиром, произнес Борзый. Он был единственным менталистом в отряде, очень слабым и едва взявшим первый круг. Однако другого способа обнаружить невидимых наблюдателей у отряда не было. «Кажется, что смотрит на нас кто-то постоянно». «А подробнее?» — уточнил Овчинников. По данным нанимателя, никаких магических ловушек на территории операции не было. Захудалый род был почти уничтожен 5 лет назад. А пацан, который его возглавил, имел другие аспекты. Но на земле старых семей возможно всякое. «Не могу сказать», — покачал головой Борзый. «Просто муть в голове, словно на туман густой смотрю после похмелья». «Понял», — кивнул Митяй и жестом подозвал к себе командира восточников. До границы имения оставалось всего несколько сотен метров. «Слушаю, господин маг», — заискивающе улыбнулся наемник. «Какие будут приказания?» «Отправляй своих вперед», — произнес Овчинников. «Распределитесь вдоль границы. Первым делом атакуйте главное здание из тяжелого оружия. Бейте гранатометами по освещенным окнам. Потом по первому этажу. В идеале сжечь здание с большой дистанции». «Сделаем, господин», — пару раз кивнул восточник и выдал длинную фразу на своем языке. С подчиненными этот человек говорил совсем в другом тоне. Наемники растворились в лесу, а Санек достал из рюкзака небольшого дрона и запустил его в ночное небо. Каждый восточник был отмечен маркером, и маги видели на экране передвижение отряда. Бойцы растянулись цепью вдоль западной границы имения. На территории все было тихо, и маг повел дрона к особняку. Эта модель летала практически бесшумно, но долго работать не могла. Нужно было использовать время с пользой. В одном из окон горел свет. Датчики дрона показывали наличие в здании 2 десятка живых объектов. Некоторые люди спали. На цокольном этаже просматривалось какое-то движение, но очень слабое. «Вроде все спят», — не особенно уверенно произнес Санек. «На крыше пара дозорных. На территории никого не вижу». «Борзый», — повернулся к менталисту Овчинников. «Что скажешь?» «Плохо мне», — простонал Борзый. «Сейчас блевать пойду». «Собери яйца в кулак, нытик. Это остаточный фон родовой защиты. Тебя каждый раз так корёжит. А если мы кому-то на службу постоянную после этого контракта попадем, так и будешь из себя труп изображать». «Так что?» — посмотрел на командира Санек. «Могу попробовать найти Ратая. Он должен светиться ярче остальных». «Не надо», — покачал головой Митяй. «Сам вылезет, когда особняк загорится. Выдвигаемся к границе имения. Держимся позади наемников и ждем. Дрона держи в воздухе, чтобы контролировать ситуацию». Борзый все же не выдержал и согнулся пополам. Состояние менталиста беспокоило командира отряда, но причин менять план он не видел. Пятерка магов двинулась по следам восточников и остановилась в паре десятков метров позади бойцов. Овчинников немного подумал и нехотя достал из крепления на поясе костяную фигурку. Защитный артефакт создал над магами барьер 3-го круга. Предосторожность лишней не будет. Лучше потом стоимость фигурки включить в финальный счет нанимателю. «Начинай!» — махнув рукой командиру восточников, произнес Овчинников. Цели были распределены заранее. Половина наемников тащила с собой гранатометы. Одноразовые трубы, которые остались еще со времен конфликта с Австрийской империей. Тогда обычные солдаты давили такими штуками вражеских магов. 1,5 десятка ракет устремились к зданию. 2 — к освещенному окну, а остальные — к первому этажу. Митяй видел огненные росчерки на экране пульта управления дроном. Оставалось всего мгновение до того момента, как прогремит взрыв. Вот только ничего не произошло. Пульт в руках Санька внезапно умер. Просто отключился. Маг даже не сразу понял, что произошло. Пару раз тряхнул устройством, а потом врезал по нему рукой. «Сломался?» — озадаченно произнес он и посмотрел на Овчинникова. Лицо командира отряда стремительно темнело. «Что делать, Митяй?» «Взрывов нет», — выдохнул командир отряда и посмотрел на восточников. «Чего замерли? Все в атаку!» Наемники бросились вперед, словно за ними гнались демоны преисподней. Сразу стало заметно их волнение. Снова послышались встревоженные разговоры. За деревьями виднелся особняк рода Разумовских. Все так же горел свет в окне на втором этаже. Все так же темнели остальные окна. Вот только теперь здание казалось не беззащитным дремлющим стариком. Овчинникову показалось, что перед ним готовый к атаке хищник. Восточники пробежали метров 50. Тишину нарушали только их голоса и тихий отрывистый свист. А потом послышались первые крики. Сразу три восточника упали на землю, схватившись за животы. Еще несколько рухнули беззвучно. Санек дотянулся до ближайшего своим даром воздушника. «Ножи!» — воскликнул он. «Их убили метательными ножами!» «Витя, ищи дружинников и Ротая!» — рыкнул Овчинников. «Нас ждали! Это ловушка!» Отряд магов двинулся следом за наемниками. От первоначального отряда осталось меньше половины всего за минуту. Ни одного выстрела так и не прозвучало, потому что восточники до сих пор не поняли, кто их убивает. Начиналась паника, и командир отряда понял, что только появление магов на поле боя может изменить ситуацию. Вот только далеко уйти они не смогли. Уже на границе имения внезапно захрипел и упал Борзый. Менталист попытался использовать свой дар и тут же свалился на землю. Его били жесткие судороги. Овчинников потрясенно смотрел на своего подчиненного и не мог поверить своим глазам. Такой эффект могла дать только активная родовая защита, которой здесь не было и в помине. Наемники запаниковали. Невидимые враги убивали их одного за другим и все так же оставались где-то за пределами досягаемости. Началась беспорядочная стрельба. Кто и по кому стрелял, понять было невозможно. «Вижу Ротая!» — воскликнул Санек. «Двигается с востока, в нашу сторону. Он заряжен артефактами под крышку, Митяй!» «Блокировку!» — рявкнул Митяй. «Спеленать, ублюдка! С остальным будем разбираться позже!» Маг создал поток огня и приготовился встретить главного воина Разумовских. Он уже ощущал приближение Ротая. Командир дружинников даже не скрывался. Видимо, рассчитывал на свою скорость и силу. И тут он серьезно ошибся. Он бежал прямо в расставленную ловушку. Овчинников злобно оскалился. «Кажется, это будет не так уж и трудно», — прошипел он. «Вы кое-что забыли, неуважаемые!» — внезапно прозвучал в нескольких метрах от магов холодный юношеский голос. Митяй дернулся в том направлении и ударил подготовленным заклинанием, но оно встретило на своем пути толстый водяной барьер. Остальные маги атаковали следом за своим командиром, но опоздали на пару мгновений. Из водного барьера внезапно вылетело полтора десятка металлических предметов, которые рассыпались под ногами вольных. Овчинников пару мгновений смотрел на снаряды от гранатометов, которые совсем недавно улетели в сторону особняка, а потом грянула канонада взрывов. Взрыв уничтожил разом всех магов. Антимагические боеголовки — простое и проверенное средство, которое не оставляло шансов адептам ниже третьего круга, если у них не хватало ума или сил, озаботиться дополнительной защитой. Попытаться победить врагов в магической дуэли я даже не думал. Слишком неравные были шансы. Однако противник сам дал мне в руки подходящее оружие. Мне только оставалось его доставить на место, а потом найти подходящее укрытие. «Ваша светлость!» — возник над ямой, куда я успел спрыгнуть силуэт Аршавина. Ротай протянул мне руку, помогая выбраться. «Стоило ли так рисковать? Я бы вполне справился с этими гадами сам». Я ощутил на ладони песок. Аршавин использовал остатки наших артефактов, чтобы максимально усилить себя для сражения с магами. В левой руке шатун держал полыхающий огнем кинжал. Второй такой же висел в ножнах на поясе. Выглядел глава ближней дружины немного растерянно. Будто вся его подготовка оказалась никому не нужна. «Потом обсудим», — отмахнулся я. «Что с остальными нападающими?» «Доклад», — коснувшись рации на плече, приказал Аршавин. 24 трупа», — ответила рация голосом Ежи. 3 тяжелых подранка. Преследуем 3 отступающих». «Не дайте им уйти», — произнес Аршавин. Ротай все это время смотрел на дымящуюся воронку у наших ног. «Трупы притащите в имение. Или живыми?» Последний вопрос был адресован мне, и я покачал головой. Смысла брать этих людей в плен не было никакого. Судя по тому, что я увидел через родовую сеть, они вообще ничего не знали. Это даже не профессионалы средней руки были, просто какой-то вооруженный сброд. И нет, дело не в том, что я чересчур кровожадный, просто это мусор, который нужно убрать с моей земли, вот и все. «Трупы в имение», — повторил шатун и посмотрел на меня. «Ярослав Константинович, а что тут... Как вы это сделали?» Случай удачный подвернулся. Вот решил, что проще будет просто убить этих магов, чем пытаться взять живыми. Жаль только, что трофеев не будет. В момент взрыва я ощутил, что вокруг врагов сработала защита. Она продержалась всего пару мгновений, но это говорило о том, что маги хорошо подготовились к нападению, но не ожидали, что я использую против них их же оружие, которое явно было выдано кем-то состоятельным. Одноразовые пусковые тубусы ничего не стоили, а вот выпущенные боеприпасы, да, были не из дешевых. Остатки этих горе-магов придется еще собирать утром по всей границе имения, и что именно они подготовили, я уже не узнаю. Голова раскололась на части. Глаза угрожали вывалиться из орбит, если я прямо сейчас не прилягу отдохнуть хотя бы на час. Работа с эфиром дала именно те результаты, на которые я рассчитывал. Вот только заплатить за это пришлось сполна. Мне хватило всего половины эфира из броши, чтобы восстановить часть защиты в окрестностях особняка. Пришлось работать избирательно, чтобы не распыляться. В первую очередь меня интересовали щиты и возможность блокировки тяжелых материальных боеприпасов. Именно с помощью последней удалось доставить подарки к их отправителям. Очень грамотная защита, что не пропускала сквозь себя крупнокалиберные боеприпасы. Да против магии она была бессильна. За это отвечали другие контуры защиты, ныне нерабочие. А еще пришлось немного импровизировать, слегка поменяв настройки, ведь штатно было задумано всего 2 действия — обезвредить боеголовку, превратив ее боевую часть в песок, и уронить боеприпас на землю. То, что сделал я... В общем, это было сложно, но я справился. Спасибо неизвестным строителям этой потрясающей родовой магической системы. Весь оставшийся эфир направил на восстановление поисковой сети рода вдоль границы с Антиповыми. Возможно, это были напрасные траты, но я готов был рискнуть. Судя по силе отката, второй раз работать с высшей маной я в ближайшее время точно не смогу. «Случай», — эхом повторил Аршавин и покачал головой. «Если бы мне кто-то сказал, что так можно использовать родовую защиту, то я бы ни за что не поверил, ваша светлость». «Главное, что тебе тоже никто не поверит, если кому-то расскажешь, шатун», — рассмеялся я. «Вы тут заканчивайте, а мне полежать немного надо. Устал я что-то». «Как прикажете, Ярослав Константинович», — кивнул Ротай. «Что с телами делать?» «Все трупы сложить у ворот», — направившись к особняку, ответил я. Меня немного пошатывало, но цель я видел отлично. «Оружие и снаряжение на склад. Это законные боевые трофеи». «Как прикажете, ваша светлость», — бодро ответил Ротай. «И еще», — вытягивая из родовой сети информацию, добавил я. «Овраг в 3 километрах к западу. Пусть твои ребята туда заглянут. Там тоже трофеи. Утром выезжаем к Старковским, как только я поговорю с жандармами». До своей комнаты добрался на остатках силы воли. Я бы все отдал в тот момент за хорошо развитый аспект жизни. Часы на телефоне показывали без четверти 4 утра. Будильник на 5:30 я поставил еще вечером, поэтому с облегчением отрубился. Быстро проснуться не получилось. Сначала разум усиленно сопротивлялся пробуждению и пытался мне доказать, что противный писк телефона мне просто снится, и что сигнал будильника звучит совсем иначе, и что вставать точно не стоит, потому что голова все еще болит. «Мы подъезжаем, Ярослав Константинович. Предупредите своих людей». Сообщение от Аскаханова было предельно лаконичным. Даже мой измученный мозг сразу пришел к выводу, что жандармы знают о ночном бое. Мне хватило времени, чтобы принять душ, одеться, нацепить на лицо приветливую улыбку и выйти на улицу. За прошедший час дружинники перегнали на территорию имения машины нападавших из оврага, разобрали трофеи и стащили трупы к воротам для опознания. Даже собрали какие-то ошметки, оставшиеся от магов. Оказалось, что Асхаханов приехал не один, хотя обещал, что будет только его напарник. По факту, жандармы приехали на трех машинах. 2 микроавтобуса с боевыми группами и 4 офицеров жандармерии. Все тут же принялись за дело, а Асхаханов и Колосов направились в мою сторону. «Доброе утро, Ярослав Константинович!» — прокашлявшись, поздоровался Артур Ибрагимович. «Вижу, ночь у вас действительно выдалась очень насыщенной». «Так и есть, Артур Ибрагимович. Прошу меня простить, если буду немного неприветлив». «Мы все понимаем, ваша светлость», — улыбнулся Колосов. «Быть может, мы можем чем-то помочь вам или вашим людям. У нас в отряде 2 хороших лекаря». «Голова», — указав на свой висок, ответил я. «Если не сложно». Буквально пару мгновений спустя рядом появился седой мужчина с доброй улыбкой. Я ощутил прохладное облако вокруг своей головы и невероятное облегчение. Медик обладал минимум 3-м кругом и отлично знал свое дело. «Вам не стоит так перенапрягаться, ваша светлость», — покачал головой лекарь. «Статус пробужденного не дает вам права так насиловать свой организм. Еще немного, и вы вообще могли перегореть. Не делайте так в будущем». «Благодарю за помощь», — кивнул я. «И совет. Постараюсь ему следовать». «Ваши люди?» — осторожно уточнил Асхаханов. «Среди моих людей пострадавших нет», — невозмутимо ответил я. «Тела нападавших мы сложили у ворот. Всего около 30 человек. Возглавляли нападение 5 магов, но, к моему сожалению, от них ничего не осталось. Оружие и транспорт я считаю трофеями своего рода». 30 человек?» — удивленно поднял брови Колосов. «И 5 магов, от которых ничего не осталось? Я прошу прощения, ваша светлость. Вы успели нанять несколько отрядов из Ассоциации Вольных?» «Нет, Юрий Алексеевич», — улыбнулся я. «Обошлись своими силами. Вы можете начать опрашивать моих людей, если это необходимо». «Мы по другому вопросу прибыли, Ярослав Константинович», — явно растерявшись от безумия ситуации, ответил Аксаханов. «Вы можете сейчас говорить?» «Да», — спокойно кивнул я и достал телефон. Все материалы я собрал в одну папку еще вчера. Фото, документы, все, что у меня было на Антипова. Оставалось только отправить файл, но это можно было сделать в пару касаний экрана. «Если у вас достаточно людей, то стоит направить группу в Сибыкино. Там нужно опросить население на предмет деятельности дружинников князя Антипова. Фото ангара, где я обнаружил дохляка, в отдельной папке, с пояснениями по каждому». «Это очень серьезное обвинение, ваша светлость», пару минут потратив на просмотр содержимого полученной папки, произнес Артур Ибрагимович. «Понимаю вашу тревогу и недовольство, но этого мало, чтобы мы прямо сейчас могли что-то сделать. Нужно время и более весомые доказательства». «Время у вас есть», — заметив, что к нам идет Аршавин, ответил я. Половина моей дружины уже ждала в машинах. Для поездки Ротай решил использовать наши пикапы. «А доказательства будут к вечеру или завтра днем?» «У нас все готово, Ярослав Константинович», — кивнув жандармам, произнес Ротай. «Можем выдвигаться». «Приношу свои извинения, господа», — произнес я. «Дела рода требуют моего присутствия в другом месте. Могу ли я рассчитывать, что вы пробудете у нас в гостях до вечера?» «Раньше мы точно не управимся, ваша светлость», — ответил Аксаханов, смотря на меня как-то странно. Да и вообще, кажется, жандарм смотрел на меня с нескрываемым любопытством и уважением. «Могу я поинтересоваться, куда вы направляетесь, Ярослав Константинович?» «За ответами, Юрий Алексеевич», — улыбнулся я. «В основном для себя, но и для вашего расследования эта информация тоже пригодится».